Когда я подъехала к дому, где жила Олеся Мелехина, то с удовлетворением отметила, что старушечьи посты подъезда отсутствуют. Видимо, из-за дождя. А это весьма кстати. Лишние глаза сейчас ни к чему. Я поднялась на 9-й этаж беспрепятственно, никем не замеченная. Проникла в квартиру и принялась ждать господина Дараева, мага компьютерного дела. С ним я связалась еще утром. Хакер наконец-то был на месте, оказался свободен и обещал приехать. За взлом пароля мне пришлось пообещать ему 10 бутылок пива «Богемия». Именно такая цена была им названа. «Все прямо запали на эту богемию», — подумалось мне. «Что ж, пиво хорошее». Кирилл ввалился в квартиру с шумным приветствием. Здоровенный дедина в 2 метра ростом, на лице которого постоянно играла жизнерадостная улыбка. Помимо того, что был признанным специалистом в области компьютеров, он еще отличался тем, что практически в любом обществе позволял себе крепкие выражения. Справедливости ради, надо заметить, что в его исполнении это не выглядело похабным или банальным. Вот и сейчас, увидев меня и не замечая знаков вести себя потише, он громко провозгласил. «Где та фиговина, которой нужно расхреначить мозги? Это мы быстро, кролики совокупиться не успеют!» «Тише, ради бога!» — зашикала на него я. «Компьютер в комнате, заходи и веди себя как мышь!» «Как мышь не могу!» — признался Дараев, снимая кроссовки ужасающего 47-го размера. «Если хочешь, буду как клавиатура». «Хорошо, хоть как системный блок», — пошутила я. «Только не шуми». Дараев почесал голову, прошел в комнату и включил компьютер. «Так, пенек, конечно, ничего себе», — оценивающий произнес он, щелкая мышью. «Сейчас мы его девственности-то лишим. И пароли все поломаем». Дараев колдовал за компьютером где-то сейчас, приговаривая себе под нос различные поговорочки и пожевывал жвачку, периодически надувая огромный пузырь и лопая его с оглушительным щелчком. «Кира, ты где воспитывался?» – спросила я, не в силах сдержать улыбку. «В самой элитной школе города, гимназии номер 1», – тут же ответил он. «Учителя навек привили мне плохие манеры, нудно заставляя следовать хорошим. Словом, хотели как лучше, а получилось сама видишь», – развел он руками. «Ты давай не ворчи, а посмотри лучше сюда!» Он демонстративно развернул ко мне монитор компьютера и, нажав на клавишу, вошел в файл diary.doc. Перед моими глазами возник текст, озаглавленный как Мелехина Олеся Владимировна страницы личной жизни. «Пользуйся! Копайся в чужом белье, мисс частный детектив!» — ухмыльнулся Кира. «Спасибо!» — только и оставалось сказать мне в ответ. «Собственно, там пароли-то были плевые. Сразу видно, что не профессионал работал», — небрежно бросил хакер. «Да и вообще, паролировать отдельные файлы — это прошлый век. Обычно ставят пароль сразу на всю систему». И выжидающе уставился на меня. Я улыбнулась и выдала ему деньги на его любимую богемию. Кирилл, удовлетворенно осклабившись и напомнив о том, что он всегда к моим услугам, удалился, топая громадными штиблетами. После его ухода я буквально бросилась к компьютеру и углубилась в чтение. Из текста следовало, что вести компьютерный дневник Олеся начала с октября прошлого года. Видимо, с тех пор, как стала жить отдельно. Она заносила в компьютер воспоминания о пережитом, впечатления об увиденном. В некоторых местах девушка давала характеристики друзьям и близким. Пробежав глазами по тексту, я первым делом увидела характеристику, данную Олесе и отцу. Любопытно, что она написала о нем. «Папа, милый, любимый, что же ты наделал? Зачем? Зачем? Зачем бросил Мару и связался с Кристиной? Ведь она тебе годится в дочери. Я за тебя краснела, я не понимала. А ты меня сторонился. Я чувствовала себя одинокой и брошенной». И дальше. «Отец – сильный и властный человек. Он абсолютно не понимает и не признает моих проблем и считает, что таковые существуют только у слабых людей. Папа требует беспрекословного подчинения. Я должна одеваться только в ту одежду, которую он мне разрешит носить. Должна дружить только с теми девочками, которых одобрил папа. Должна читать только те книги, которые рекомендовал папа. Даже медицинский институт он выбрал для меня, потому что мечтает видеть свою дочь врачом. А я ненавижу медицину. Меня тошнит от больничных запахов. И вообще, я не понимаю, почему должна следовать тому, что предназначил другой человек. Я старалась до конца быть терпимой в отношении него. Мама. Боже, как стыдно иметь такую мать. В раннем детстве, лет до 11, я обвиняла папу в том, что он разлучил меня с мамой. Я была уверена, что мама меня очень любит, но из-за происков папы и бабушки не может быть со мной, потому что они не пускают ее ко мне. Я даже где-то раздобыла старую мамину фотографию и всегда носила при себе, мечтая о встрече. Но когда я выросла и узнала мать ближе... Увы, женщина, родившая меня, стерва и гадина. Эта женщина шантажирует меня тем, что всем расскажет, будто я сплю со своим отцом. Я ее ненавижу и презираю всей душой. Но деньги ежемесячно отдаю и не потому, что боюсь сплетен, а потому что боюсь за папу. Если он узнает об этом шантаже, он ее убьет. Да и мне не поздоровится. Откуда она узнала, эта стерва? Откуда? Ах да, я же сама проболталась. Мне просто захотелось ее поддеть, когда я видела ее рядом с этим рыжим клоуном Вовиком. А он еще подмазывался ко мне, козел. Вообще, видимо, гены во мне играют. Почему я стала спать с родным отцом? А почему он бросил Мару и связался с Кристиной? Почему забыл, что у него есть сын, в конце концов? Иногда мне кажется, что Кристина очень неплохо ко мне относится. У нее просто другие взгляды на жизнь. Она сказала мне, что ее возбуждают исключительно пожилые мужчины. Ну, вроде моего отца. Знала бы она, что произошло между мной и им. Как ни странно, после того, как все случилось, между нами стало все более или менее ничего. Отец уже не так благоволит Кристине, а та не задирает нос и не пытается указывать мне, как жить. Я читала эти строки с предчувствием, главное впереди. У меня даже ёкало сердце. Я чувствовала, что сейчас Олеся расскажет о том, как все началось. И ожидание не обмануло меня. Даже не могу понять, как все тогда случилось. Я забыла у отца нужный мне учебник. Решила зайти утром забрать. Открываю дверь, а из комнаты доносятся охи, вздохи и стоны. Но я и поняла, что это отец с Кристиной трахается. А что, ему можно, а мне нельзя, что ли? Я прошла на кухню и налила себе чаю. Руки у меня дрожали. Даже в кухне было все слышно. Но вдруг все неожиданно стихло. Прям вмиг. Отец, по всей видимости, в отходнике зашел выпить воды. «О, доченька милая», — сказал он. «Не переживай, сейчас Кристина уйдет, и нам никто не помешает». Потом появилась Кристина. Она, не заходя в кухню, сразу пошла в коридор. Быстро оделась. «Ну, пока», — сказала она и вышла на лестницу. Меня удивило, что она не зашла даже в ванную. Ну, понятно для чего. Отец предложил пройти в соседнюю комнату, где пахло духами Кристины. Такой дурацкий запах! Так мне он не нравится, бесит просто. И тут папа неожиданно налил мне мартини. Я сразу залпом осушила бокал и почувствовала, что пьяная. Отец подсел рядом и сказал, что я милая и красивая. Погладил меня по волосам, а другую руку положил мне на колено. Далее шло описание самой постельной сцены. Я пролистала дневник. Походу, встречалась еще парочка подобных описаний, которые мне пришлось прочитать от начала до конца. Хотя я с трудом сдерживалась, чтобы не закрыть файл. Но это было непозволительно с профессиональной точки зрения. Я нашла страницу, в которой Олеся обсуждала с отцом их отношения. «Все это очень плохо. Просто ужасно. Это нелепость», — говорил он. «А мне было хорошо. Я вообще упрямая». «Давай не будем наворачивать базары», — сказала я. «Будет место, время, и мы снова сделаем это. Ты же хочешь сделать приятное дочке? Шарики и плюшевые мишки — это хорошо. Но я уже взрослая. Взрослые подарки нужны, папочка». Тут отец неожиданно встал, прошел в зал, рухнул на диван и вскоре захрапел. Я еще долго сидела рядом с ним, смотрела на него и любовалась. Пусть Кристина не думает, что все так просто. Потом я посмотрела на часы и увидела, что опаздываю в идиотский институт. Но я не пошла туда, а решила пойти к Ксении. Конечно, я и в мыслях не думала рассказать ей обо всем. Скажу, что, мол, просто с новым мальчиком познакомилась. Хотя мне на самом деле хотелось рассказать всем, какая я на самом деле крутая и необычная. Меня же все называют не от мира сего. Вот я и стараюсь, с самим отцом переспала. Пусть все подружки-девственницы-замухрышки лопнут от зависти. Тексты на этом закончились. Дальше шла запись, сделанная 2 апреля, то есть за 3 дня до гибели. Сегодня у папы день рождения. Вчера он уехал на какое-то очень важное совещание и обещал вернуться сегодня после обеда. Я решила устроить ему сюрприз. Все-таки ему исполнилось 50 лет. Такой сюрприз он устроил, когда мне исполнилось 10. Я пришла из школы, а вся моя комната была полна разноцветных воздушных шариков. Конечно, это по-детски, но словом мне захотелось. К тому же я хотела ему показать, что больше между нами ничего такого не будет. У меня есть Елисей, ну и вообще. То, что произошло, должно забыться навсегда. Секретарши на месте не оказалось. Я пробралась в папин кабинет, повесила плакат с днем рождения и стала надувать шарики. Однако папа не приехал. Я была очень расстроена, чуть не плакала. Совсем выбитая из колеи, вернулась домой. Хоть бы Елисей, что ли, приехал поскорее. А то я себя чувствую такой одинокой. И тут, блин, я вспомнила, как мы с отцом были последний раз. Как все-таки классно. С Елисеем это все не то. Он молодой и неопытный, многого не умеет. Как же теперь все будет? В общем, у меня в голове все перебуторилось к чертовой матери. Не знаю, может, вмазаться Гирой полегчает. На этом записи в дневнике заканчивались. Через 2 дня Олеси не стало. Закрыв файл, я вскочила с кресла и некоторое время возбужденно ходила по комнате Олеси, ошарашенная прочитанным. Итак, инцест из подозрений стал реальностью. Олеся сама, собственноручно, можно сказать, в нем призналась в персональном компьютерном файле. Честно говоря, несмотря ни на что, этот факт не укладывался у меня в голове. К тому же стиль, какой резкий контраст между той Олесей, которая представила в описаниях подруг и жениха, и той, что писала дневник. Воистину, другое я. И какое-то повествование недоделанное, совсем не в традициях классиков мировой литературы, коими забиты Олесины книжные полки. Примитивный язык, грубоватые физиологические подробности и совсем нет описания эмоций, которые должны, по идее, возникнуть у девушки, вступившей в интимные отношения со своим отцом, и о которых уже никогда никому узнать не суждено. Я попыталась представить себя на месте девушки. И не смогла. Холодок необъяснимого страха поселился внутри меня, когда перед глазами проплыли воображаемые картины. «Нет, это невозможно!» — вслух выкрикнула я. «Этого не может быть!» У меня даже участилось дыхание. Отдышавшись, я вспомнила про свой безоценочный подход. И мысленно себе возразила. «А может быть, у нее другое восприятие? Может быть, психика совсем по-другому устроена, и отец для нее не отец, а прежде всего мужчина? Ведь говорил же Привольнов, что она жаловалась на непонимание подруг, настаивала на своей исключительности, мол, не такая, как все. Может быть, в конце концов, у нее были не все дома? Надо узнать, кстати, не состояла ли она на учете у психиатра. Да, и еще. Самые последние слова в дневнике свидетельствовали о том, что Олеся все же была наркоманкой. Об этом там сказано прямым текстом. Я осознавала, что логика расследования неотвратимо ведет меня к Владимиру Петровичу Мелехину. Именно от него, а может быть, кстати, и от его пассии Кристины, я смогу получить дополнительные сведения, которые, в свою очередь, могут стать новыми штрихами к портрету покойной. Однако, прежде чем идти к Мелехину, я решила проконсультироваться с психологом. Дело для меня необычное. Все-таки инцест, он не каждый день встречается на жизненном пути. И позвонила своему старому знакомому, Роману Евгеньевичу Каменкову, молодому, но весьма преуспевающему психотерапевту. Несколько раз его приглашали в прокуратуру для консультации по некоторым сложным делам, на одном из которых мы и познакомились. Через пару секунд я услышала в трубке его приятный голос. «Роман Евгеньевич, здравствуй, дорогой. Татьяна Иванова беспокоит», — начала я. «Уж прости, что отрываю, знаю твою педантичность и трепетное отношение к времени. Но без тебя никак. Ты же знаешь, у нас единицы талантливых психиатров в городе. И ты один из них. Я была в курсе некоего обостренного честолюбия Романа Каменкова и знала, как с ним беседовать, чтобы не дать увильнуть. Роман и впрямь не любил тратить время впустую, и сейчас вполне мог сослаться на неотложные дела, лишь бы не заниматься проблемой какой-то неведомой Олеси Мелехиной». «Ну так уж и единицы!» С притворным смущением засмеялся в трубку Каменков, и я поняла, что его можно брать, что называется, тепленьким. «Конечно, единицы! И даже не спорь!» – решительно перебила я. «А случай здесь, прямо скажем, сложный!» «Ох, сложный! С кондачка не решишь! Под силу ли кому-нибудь разобраться?» Вздохнула я, выражая крайнюю степень озабоченности. Это сработало. Каменков тут же выразил интерес. «А что за дело-то?» – небрежно спросил он. Роман Евгеньевич уже являлся кандидатом психиатрических наук и сейчас как раз писал докторскую диссертацию. Тему для нее он выбрал настолько сложную и мудреную, что я даже не помнила ее наизусть. Что-то типа сенсомоторный психосинтез как метаподход к пониманию измененных состояний сознания и психосемантические и психолингвистические методы анализа психоаналитических транскриптов. Его интерес вызывали разные необычные ситуации. Правда, я понятия не имела, относится ли предполагаемый инцест хоть каким-то боком к сенсомоторному психосинтезу, поэтому до поры до времени решила не раскрывать всех карт. «По телефону не могу, Рома», — понизив голос, произнесла я. «Очень уж дело необычное, очень. Так что лучше бы было нам встретиться. Место назначай сам. Да и время тоже», — передала я ситуацию полностью в руки Каменкова. «Ну что ж», — чуть вздохнув, произнес Роман Евгеньевич. «Давай, чтобы не откладывать в долгий ящик, через час». «А где?» — внутренне обрадовалась я такой оперативности. «Могу подъехать прямо к тебе, если ты не возражаешь», — сказал Роман, и я вдвойне обрадовалась. «Конечно, это было бы просто отлично», — сказала я. «Ладно, значит, через час буду», — коротко проговорил Каменков и положил трубку. А я, не ожидавшая, что все повернется столь удачно, и преисполненная благодарности, заметалась по кухне, дабы соорудить хоть что-то приличное к его приходу. «Может быть, логичнее пригласить психолога куда-нибудь в кафе? Но мне нужно показать ему файлы с компьютера Олеси, и очень не хотелось бы тащить куда-нибудь ноутбук. Поэтому моя квартира в данном случае являлась идеальным местом встречи. Оглядев содержимое холодильника, я пришла к выводу, что ничего достойного подачи на стол в нем, увы, не наблюдается. Предложить Роману Евгеньевичу оставшиеся от завтрака овсяной кашки мне как-то не пришло в голову, и я быстренько направилась вниз к ближайшему супермаркету. Уже через 20 минут я входила обратно в квартиру, выставляя на стол салатики, нарезку колбасы и ветчины, сыр, маринованные грибочки, а на десерт творожный пирог. Дождавшись, когда до прихода Каменкова останется 5 минут, отправилась варить кофе. Роман отличался исключительной пунктуальностью. Так получилось и на этот раз. Не успела я снять кофе с плиты, как послышался звонок домофона. Через пару минут Роман Евгеньевич, все такой же лощеный, аккуратный интеллектуал, сидел на диване в моей комнате и неторопливо накалывал на вилку малюсенькие маслята, закусывая сыром и помидорами. Я не торопила его, зная, что он и сам не станет долго рассусоливать и перейдет к делу сразу, как только утолит голод. «Ты пока рассказывай, Таня, рассказывай», – любезно предложил он, переходя к салату. И я принялась говорить, причем начала издалека. Роман Евгеньевич внимательно выслушал меня и по ходу задал несколько уточняющих вопросов. Потом попросил раскрыть файл, который я сбросила с компьютера Олеси себе на флешку. Психолог с живейшим интересом прочел текст. Было видно, что он очень заинтересовался. После того, как я дополнила текст Олеси некоторыми уточнениями, он несколько раз кивнул головой, подумал и начал. «Знаешь, Таня, инцест, конечно, редкое явление. Но патологий на почве секса множество, и все они чрезвычайно разнообразны. Так что я не удивляюсь. К тому же, как я понял, там не очень хорошая наследственность». Он кивнул на флешку, которая только что была вынута из компьютера после просмотра. «Да, мать алкоголичка, ну и что с того?» «Не только алкоголичка», — возразил Каменков. «Как ты мне сообщила, она живет с молодым любовником. Но это не суть важно. Для инцеста характерно несколько мотивов». «Каковы же они?» — спросила я, поскольку понять мотивы, которые толкнули фигурантов дела на столь нетрадиционный и, прямо скажем, неодобряемый обществом поступок, было для меня крайне важно. «Со стороны отца это прежде всего тесные отношения с дочерью. Насколько я понял, он воспитывал дочь практически в одиночку, заботился о ней и так далее». «Ну и что?» — снова проявила я скепсис. «Забота порой может принимать эротическую окраску. Мытье в ванне, например. А уж если отец является сексуально озабоченным субъектом, любящим молодую женскую поросль, то, что твой клиент женился на однокласснице дочери, доказывает это». «Далее», — Каменков снова задумался, — «еще несколько факторов. Дочь могла напоминать ее маму, когда та еще не была алкоголичкой и возбуждала его. Потом, твой клиент мог считать себя нереализованным в области секса. Помилуйте, батенька, у него до этого была любовница, весьма красивая и сексапильная. Я вспомнила про Зеленцову. Да и сейчас он живет с весьма эффектной девицей. Уже имела в виду Кристину. Все это может быть лишь замещениями, а истинных чувств не приносить. К тому же, мужчины к старости склонны обрастать перверсиями». «Это как?» «С годами все больше необходимо дополнительных стимулов для возбуждения», объяснил Каменков. «Как чисто телесных, я имею в виду петинг, так и психических. Здесь может присутствовать все что угодно. Откуда у нас садизм и мазохизм, групповые формы отношений и, к примеру, подглядывание. Я уж не говорю про более сложные вещи, типа зоофилии. Дело в том, что мужчины в 40 лет переживают кризис среднего возраста. Происходит переоценка ценностей. Он понимает, что уже не достигнет того, о чем мечтал в 30 лет. Он слишком пропитан социальными условностями. У него из-под воль раз за разом возникает желание бросить вызов этим условностям и нормам. Как бы отомстить за то несостоявшееся. С женщинами, в карьере и так далее. Легче всего это сделать на сексуальной почве. Ну и в том числе нарушить такой мощный социальный норматив, как табу на инцест». «Ну ладно, бог с ним, с отцом», — махнула рукой я, поморщившись. «А насчет дочери что скажешь?» «Тоже могу тебе сейчас разложить целый ряд причин», — спокойно ответил Каменков. «Во-первых, отсутствие эмоциональной связи с матерью и отсутствие женщины, которая могла бы ей заменить мать». «Но ведь была бывшая женщина отца», — робко возразила я. «Она ее даже звала мамой Марой». «Эта связь разорвалась», — парировал Каменков. «Женщины — существа обидчивые. Эта самая мама Мара, какой бы хорошей ни была, психологически не в состоянии продолжить относиться к той особе, о которой идет речь». Психолог снова кивнул на флешку. «Так же, как раньше. К тому же...» Каменков поднял вверх указательный палец и продолжил. «Очень веская причина — ревность к однокласснице. Это же элементарно. Почему какая-то Кристина стала занимать в жизни отца место больше, чем дочь? С какой стати? Вполне может быть, что девочка, лишившись части внимания со стороны отца, замкнулась и почувствовала одиночество. У нее вроде был парень, заметила я. Это может и не оказаться достаточным, возразил психолог. Ко всему прочему, сейчас молодежь склонна к сексуальным экспериментам, особенно если это накладывается на авантюрное настроение или алкоголизацию. А судя по тексту, твоя клиентка еще и наркоманка. Вот и получается инцест. Да, еще, чуть не забыл. Каменков улыбнулся. Впрочем, это всегда было модно, но сейчас, по-моему, особенно. Везде рисуется положительный образ солидного мужчины, такого зрелого, опытного, все познавшего, состоятельного. Вот и тянутся девчонки неопытные к прожженным хозяевам жизни. Сопляков ровесников и за мужиков-то не считают. А для твоей ситуации отец, быть может, самый лучший вариант? Надо отметить, помимо всего прочего, что мы многого не знаем. Текст, увы, не дает нам представления о том, что было до описанного случая. И не дает ощущения другой стороны, то бишь отца. Тебе следует осторожно поинтересоваться у него. Я кивнула в знак согласия. То, что мне пора познакомиться с Владимиром Мелехиным, совершенно очевидно. А если говорить в более абстрактном плане, продолжил психолог, то подросткам и юношеству свойственны три реакции, которые могут способствовать инцесту. Первая – реакция поиска кумира. Отец вполне может занять это место. Кумир всегда окрашивается сильными эротическими чувствами. Вспомни огромные толпы фанаток на рок-концертах. Вторая реакция – это оппозиция. Молодежь стремится к контркультурному поведению, бросает вызов устоявшимся нормам. Как надо любить и не любить? Эта реакция порой приводит к абсурдному выбору партнера, в том числе и отца. И, наконец, третье – негативизм. Если кто-то активно навязывает сверстников, девочка, наоборот, будет стремиться выбирать мужчин более зрелых и близких себе по духу. Эти реакции вне рамок времени. Неважно, в каком столетии и стране живут люди. Это было всегда. Поэтому инцест вне времени. Вот и все, что я могу сказать, подытожил Каменков. Быть может, что-то я и упустил, но главные мотивы изложил. А что ты скажешь про стиль повествования? Он не очень вяжется с образом Олеси. Каменков пожал плечами, еще раз прошелся глазами по тексту, нахмурился и ответил. Есть, конечно, некоторый перебор. Где она рассуждает об отце как бы с человеческой точки зрения, то вообще пай девочка. Как только дело касается секса, вылезает другая Олеся. Похотливая, чувственная и даже немножко примитивная. Ты это имела в виду? Да, и не только это. Мне даже кажется, что это все писали двое разных людей, призналась я. Очень разный стиль, и выражения разные. Я, конечно, не лингвист, отметил Каменков. И даже не психолингвист. Может быть, специалист именно в этой области здесь смог бы сказать больше и точнее. Но вполне может быть, что это все писала она. Вернее, две противоположные друг другу Олеси, которые уживались в одной телесной оболочке. Так бывает. Я недоверчиво посмотрела на психолога. Больше мне нечего сказать. Еще раз повторил он, пожав плечами и взглянул на дорогие японские часы. Мне ничего не оставалось, как поблагодарить любезного Романа Евгеньевича за консультацию и попрощаться. Надеюсь, этот случай как-то поможет тебе в написании твоей диссертации, улыбнулась я в дверях. Абсолютно никак, покачал головой Роман, надевая ботинки. Но я не жалею, что потратил время. Случай любопытный. Признаться, доводы Каменкова не очень убедили меня. Но не верилось мне в то, что в Олесе так легко могли уживаться две столь разные сущности. И потом, явный намек на шизофрению, раздвоение личности и все такое. А шизофрения – психоз, это серьезно. И кто-нибудь да должен был заметить подобные симптомы. Но никто, абсолютно никто, даже милейшая Маргарита Андреевна Зеленцова, относившаяся к Олесе как мать, ничего не замечал. И доморощенный психолог Ксения Лопатникова уверяла меня, что у Олеси была здоровая психика. И еще один момент, противоречащий логике. В файле, описывающем связь Олеси с отцом, явственно звучит мотив похвастаться перед подругами и показать всем, что она не такая, как они, и способна на открытый вызов обществу. То есть предполагается, что Олеся собиралась рассказать о случившемся своим сверстницам, хотя бы некоторым из них. Но ни с кем из них, ни с кем, ни с Ксенией Лопатниковой, ни с однокурсницами, Олеся ничем подобным не делилась. И это шло вразрез с ее мотивом. И еще. Я вспомнила, что в тексте упоминалось, что Олеся собирается сразу после секса с отцом отправиться в место института к Ксении, чтобы поделиться с нею. А Лопатникова утверждала, что между ними прекратились откровения. Проводив Каменкова, я тут же позвонила Алексею Привольному и договорилась о срочной встрече. Я настаивала на знакомстве с Мелехиным, который постепенно перемещался на центральные позиции в моем расследовании. Бог его знает, на что еще способен этот мужчина, сумевший в свое время пойти на связь с собственной дочерью. И как бы ни стал он главным подозреваемым. Такой вариант я тоже не исключала. Привольнов отмалчивался, но я стояла на своем, угрожая бросить заниматься этим делом. В конце концов, Привольнов сказал, что он познакомит меня со своим патроном завтра. Тогда я, облегченно вздохнув, с чистой совестью направилась спать. День был очень долгим и насыщенным.